Но если он вел дурную, безнравственную жизнь и был опасен для других, такого человека не жаль. Пусть умирает, а то можно его и прикончить. Таким образом, смерть Торреса была для нее лишь эпизодом, неприятным, но быстро промелькнувшим. Жаль только было собаку.